Глава 39. Мои любимые черные глаза с нескрываемым недовольством проехались по моей фигуре. Я опять, как и всю неделю до этого, явился на работу в черной рубашке и черных брюках. Этот цвет прекрасно отражал мое настроение, поэтому целиком и полностью был с ним согласен. Поэтому и носил. «Игорь, это нормально для работников опаздывать на планерку?» — процедил сквозь зубы мой почти уже не руководитель Белов. Громила вернулся в форму. Как будто стал еще больше и могущественнее. Похоже, выздоровел. Может быть, даже завел себе кого-то. А, мне все равно. Кивнув всем и никому в отдельности, не обращая внимания на взгляды остальных, прошел к своему месту, бухнул блокнот на стол и туда же поставил кружку. Следом и сам опустился в кресло. «Виктор Валентинович, ни в коем случае!» — сразу же отозвался Игорь Аркадьевич. Он сейчас был похож на Новикова и Тихонова в Оренбурге. Точно таким же ковриком расстилался под ногами у высокого руководства. «Примите меры», — скомандовал Белов, как настоящий босс. «Такое поведение не должно оставаться безнаказанным». Я сжал зубы. Вот же, зачем явился? Неужели случилось что-то настолько серьезное, что потребовало его личного присутствия в Москве? Я надеялся, что успею уехать из страны до того, как у него случится такая необходимость. Не успел. «Обязательно, Виктор Валентинович, непременно». После пышных раскланиваний собрание началось. Я сидел достаточно далеко от него, чтобы чувствовать себя в безопасности, поэтому отодвинул от себя блокнот, сделал большой глоток кофе и достал свой телефон. Через мгновение уже погрузился в чтение новостей на шведском. Они обсуждали что-то важное, но меня никто не обращал никакого внимания, и поэтому мне удалось спокойно выполнить мою обязанность элементарного присутствия в зале для переговоров. Кто-то из сотрудников начал свой безумно длинный, бесконечный отчет о работе. Он бубнил так, что даже несмотря на большое количество кофе, мои глаза без конца пытались закрыться и отправить меня в страну Морфея. Подпер рукой ставшую внезапно чугунной голову и не заметил, как отключился. Отключился так, что пришел в себя только от громоподобного голоса Белова, прозвучавшего у меня над самым ухом. «Хорошо работаешь, Кристоф!» Мои веки распахнулись, сознание попыталось вернуться на землю как можно быстрее, но все равно мне потребовалось какое-то время для того, чтобы осознать, что в переговорной вдруг стало совсем тихо. Потому что мы здесь уже одни, вдвоем. Неужели? Я проспал всю планерку и даже то, как все разошлись? «Ой, прости», — машинально сначала извинился, а затем додумал, что сделал. «Ты похудел», — недовольно констатировал Виктор, отодвинув стул рядом со мной и усевшись на него лицом ко мне. «Спишь на ходу. Чем ты занимаешься по ночам?» «Не твое дело. Я проспал планерку. Сделай мне выговор, назначь штраф. Я пошел». «Никуда ты не пошел. Ты пока еще работаешь на меня». «И что? Это не дает тебе права», — оскалился я, но он меня остановил. «Это дает мне право потребовать от тебя полноценную передачу дел». «Я уже передал дела. Игорю Аркадьевичу». «Угу», — кивнул Громила. «Только я ничего не понял из того, что он мне потом наболтал. Учти, пока не передашь дела, будешь работать на меня». Посмотрел на него. Что ему от меня нужно? Сам же прогнал. Сидит тут важный такой в темно-синем костюме. Таким его впервые вижу. Серьезный. Совсем не похож на того белого придурка, с которым я познакомился на даче, а потом в Самаре. Сегодня он похож на того самого неуловимого и великолепного босса Блэкбургера, а не на парня из соседнего двора. Его высоченный рост, могучая фигура, подчеркнуты мастерски сшитым деловым костюмом. Пиджак распахнут, как и положено, когда мужчина находится в сидячем положении. Я не удержался и проследил. Прогулялся взглядом от ворота его белой рубашки, где был туго завязан черный галстук, по линии шелковой материи, вниз, до ремня на его брюках, под которым пряталась та самая рубашка, и... чуть ниже... мой кадык конвульсивно дернулся, а память подкинула несвоевременные, чрезмерно горячие воспоминания. Я... замялся, но быстро взял себя в руки и резко посмотрел в его черные глаза. «Я передам тебе все дела еще раз, если смогу прекратить работать на тебя прямо сегодня. Это мои условия». Белов не услышал своего подчиненного. Поднялся с места и внезапно материализовался возле меня. Так близко, что пряжка его дорогого мужского ремня оказалась прямо напротив моего носа. Придурок упер огромные руки в бока и тихо сказал. «Ты можешь прикоснуться ко мне». Я почувствовал, как даже сквозь свое дурманное состояние, вызванное хроническим недосыпом, начинаю краснеть. «Он что, опять за свое?» Вскочил с места и опрокинул свой стул. «Пошел ты нахрен, Белов!» Взревел и схватил свои вещи со стола, ринулся на выход. Однако знакомое огромное тело припечатало меня к двери еще до того, как я успел схватиться за ручку. «Не дергайся, Кристоф». Знакомый болезненный хрип обжег мое ухо. «Ты же не хочешь, чтобы меня забрали в больницу прямо отсюда?» «Ты здоров, что с тобой будет?» — прорычал я, пытаясь высвободиться. «Ты же успокоился, сам меня прогнал, вроде бы не появлялся. Зачем опять все начинаешь?» «Я не успокоился, Кристоф». Он чуть сильнее сжал мои запястья. Я и до этого не имел возможности пошевелиться. Теперь тем более. «Я сбежал из больницы и приехал за тобой. Не помчался в тот же день, потому что через несколько минут, как ты вышел из палаты, у меня началось кровотечение. Если бы только мог, я бы помчался сразу. Но из реанимации под наркозом это сделать затруднительно. Даже для меня». Не заметил, как перестал сопротивляться. И тогда он меня отпустил. Не отошел, просто перестал держать, и я развернулся к нему лицом. Заглянув в его черные глаза, мгновенно, будто бы оказавшись на краю отвесной скалы, ухнул с высоты вниз. Виктор не врал. «Ты идиот!» — услышал свой голос. «Почему ты не позвонил мне?» «Я же говорю, из реанимации и под наркозом». Теперь уже я не дал ему договорить, вцепился пальцами в его упрямый затылок и подтянул к себе. Мой язык раздвинул его губы и нырнул в тот самый рот, о котором я не мог перестать думать все эти последние дни. Белов сжал меня в своих медвежьих объятиях так сильно, словно мы действительно стояли на краю той отвесной скалы, и он боялся меня уронить. «Ты идиот!» Оторвавшись от его губ, уперся лбом в плечо тупоголового босса. Тяжело дыша, прохрипел уже сам. «Зачем прогнал меня? Я думал, что ты забыл. Бросил». «Кристоф, я начинаю думать, что ты заразился тем самым идиотизмом, в котором без конца обвиняешь меня. Он передается половым путем, я так думаю». «Идиот». Нашел время шутить. Ударил кулаком в его широченную грудь. «А почему бы и нет?» Усмехнулся Белов и позволил своей ладонью растрепать волосы на голове у своего подчиненного. «Ты здесь опять в моих руках. Дурной, глупый, замученный. Но со мной. Почему бы и не повеселиться?» «Я не высыпаюсь из-за тебя, дебил», — прорычал я, не поднимая глаз, и чувствуя, как дрожит все мое тело от знакомого тепла, окутавшего меня, как раньше, с головы до ног. «Ну, в таком случае я мог надеяться, что мой побег не был совершен впустую. Пусть ты меня не любишь, но хотя бы ждешь, чтобы выспаться. Что не сделаешь для ответственного работника?» Посмотрел на него. «Я... Белов, я не уверен, но...» Его глаза вспыхнули. В доли секунды мгновенно вспыхнули. Он всматривался в мои глаза, в мое лицо и ждал, что я продолжу. «Что, Кристоф, в чем ты не уверен?» «Я не уверен. Может быть, потому что не знаю, что это такое. Мне кажется...» Я сделал шаг назад и, почувствовав спиной в дверь, не отрывая от него взгляда, тихо и обреченно сказал. «Мне кажется, что я тебя люблю». Виктор сорвался с места. Вернулся к столу, взял мои вещи, приказал. «Поехали». «Куда?» — не понял я его странных действий. «Поехали, Кристоф», — прорычала Громила, нависнув надо мной. «Я не хочу больше делить тебя ни с кем. Поехали отсюда. В гостиницу, домой, к твоим родителям, хоть в космос». Мы вышли в коридор, Белов положил огромную руку мне на плечи, словно мы были старыми приятелями, и ровно так вывел меня на улицу. Там у подъезда стоял роскошный автомобиль с водителем. «У меня же нет прав», — оправдался Белов, весело посмотрев на меня. «У меня есть». С этих слов все и началось. Мы уехали. Мой босс отобрал ключи у своего водителя, отправил того домой с увесистой премией в кармане, а сам бросил ключи мне. Мы не поехали домой ко мне. Мы поехали на его московскую квартиру.